Глава 16. Дон Бенеттон. Парень с салфеткой. Толстенький, да, точнее коренастый. Глаза круглые и темные. Блестят, как мокрые сливы. Смотрит из-под лобья. Шеи почти нет. Голова как-то сразу на плечи насажена. Но разве это важно? Разве имеет значение внешность, когда у человека карамельный голос? Не в смысле сладкий или приторный, а вот когда насыплешь на сковородку сахар и поставишь на медленный огонь, а сахар из белого станет темным, расплавится и закипит, и вдыхаешь этот запах. И где-то в небе, в голове, в мозгах или где-то там такое же ощущение, как сейчас, когда он сказал «Лапа Харита». Или вот петушок на палочке, мутный, как бутылочное стекло, с пузырьками воздуха в карамельном животе. Сдернешь обертку, быстро сунешь в рот, зажмуришься, и в голове опять «Лапа Харита». По-другому и не знаю, как объяснить. Шеи у этого парня и правда почти не было, но голос, тягучий и низкий, шел именно оттуда, из середины горла, и слова выходили красивыми, как фигурные петушки, и уютными, как мягкая домашняя карамель. «Носа! Носа!» — скандировал зал, подпевая Мишелю Тело. Я будто очнулась. Не сразу осознала, что сжимаю в руках, да что там, почти смяла, протянутую мне парахиту. «Меня зовут Бенисио», — представился парень с серьезным видом. «А тебя?» «Мария». «Ты отсюда?» «Что?» Я не могла поверить, что он принял меня за испанку. «Нет, я из России. Я учусь говорить по-испански. А ты?» «Я приехал из Мадрида. С другом на выходные», — пояснил Бенисио и указал на того самого высокого бородача, возле которого увивалась Марина. «Выходные в пятницу?» Я изогнула бровь дугой, а сама ликовала. «Мне понятно, что он говорит». Как ни странно, его слова не казались испанскими. Они как-то сразу вливались мне в уши и становились понятными уже внутри меня. «Мы работаем в полиции», — пожал плечами Бенисио. «Мне пора», — сообщил хиропрактик, и, боязливо глянув на моего собеседника, слез с табуретки и влился в толпу танцующих. Я фыркнула и перевела взгляд на Бенисио. Он выглядел очень серьезным. «Это был твой парень?» — озабоченно спросил он. «Из России?» «Ты с ума сошел?» — засмеялась я. «У меня тут нет парня из России». «Мой друг познакомился с девушкой из России», — сообщил Бенисио и указал на Марину. «Да уж, я ее знаю». «Вообще-то он хотел познакомиться с тобой. Ты ему больше понравилась». Я даже не стала переспрашивать. Просто застыла с раскрытым ртом. «Да, он так и сказал. Эта девочка в синей юбке очень красивая. Но ты уже была с парнем, и он...» Тут Бенисио произнес какое-то слово. Я поняла, что это значит. Постесняться. Поняла, но не поверила. То есть, если бы не мой плешивый хиропрактик, то высокий бородач подошел бы ко мне и познакомился бы со мной на глазах у изумленной Марины? Хорошо, что этого не случилось. Я бы тогда от смущения проглотила язык вместе со своей колой. С Бенисио проще. Его я совершенно не стеснялась. Сама не знаю, почему. «Ну а ты?» — спросила я. «А я решил сделать тебе пахариту», — пожал плечами он. «Красивая», — похвалила я. «Ты хорошо делаешь оригами». «Это не оригами. Оригами — это в Японии. А в Испании это искусство называется делать пахариты», — поучающе сказал Бенисио. «Ты точно полицейский?» — поддразнила я его. «Или ты учитель?» «Ты ведь приехала в гости в Испанию. Тебе надо все показать, всему научить», — развел он руками. «Хочешь, я научу тебя делать пахариты? Я люблю работать руками». «А ногами?» «Что?» «Ногами! Пошли танцевать!» Я схватила его за руку и почти силком вытащила на танцпол. Диджей как раз решил предаться воспоминаниям и врубил Рики Мартина. «Living la vida loca». А может, он запустил эту песню, потому что тут было полно туристов, и все ее знали. «Неважно. Я лично эту песню обожаю. И Мартина тоже. Как раз сегодня где-то в киоске попался номер журнала «Ола», где он на обложке со своими сыновьями-близняшками. «Хорошенькие!» Я начала подпевать во все горло, краем глаза следя за Бенисио. А он стал танцевать. Да так здорово, что Рик и Мартин мгновенно вылетел у меня из головы вместе со своими хорошенькими близняшками. Честно говоря, я и не думала, что парень умеет так классно двигаться. Что говорил Уилл Смит в фильме «Правила съема метод Хитча»? Настоящие парни не танцуют. Вот и я так считала. На школьных дискотеках под быстрые мелодии никто из парней никогда не выходил танцевать. Нет, Бенисио не демонстрировал какие-нибудь фигуры из джайва или, скажем, рок-н-ролла. Он просто слегка пританцовывал в такт музыке. Но делал это так уверенно, что, казалось, он слился с ней в единое целое, и можно было бы узнать эту мелодию по его движениям, даже не слыша задорный голос Мартина. Я замерла. Но Бенисио взял меня за руку, повел вправо, влево, потом закрутил вокруг себя, и я почувствовала что-то вроде тока, который заставил меня двигаться и танцевать, не думая при этом, как я выгляжу и что обо мне подумают. Мои руки выписывали какие-то изумительные кренделя, плечи выдавали цыганочку с выходом, но Бенисио сохранял серьезный, почти торжественный вид, и мы продолжали танцевать что-то немыслимо странное, но очень пластичное. Потом начался медленный танец, и Бенисио, не смутившись, приобнял меня за талию. Его невозмутимость поражала. У него был такой вид, будто мы уже встречаемся. Нет, женаты 3 года. Его надо было срочно расшевелить. Я ткнула его пальцем в грудь в надпись, белевшую на черной футболке. «Бенетон», — сказала я, — «в России тоже есть». «Надо говорить Бенетон», — поправил он меня. «А в России говорят так». «Но ты в Испании». «Значит, буду звать тебя Дон Бенетон», — поддразнила я его. Он засмеялся, но потом все-таки снова поправил меня. Как странно это было. Марина надо мной все время подшучивала, над моей серьезностью. А тут, наоборот, я посмеиваюсь над ним, а он серьезный, как называется человек, который с трудом понимает юмор, с которым непросто? Спросила я кокетливо. «Песадо», — ответил он. «Погоди, песар — это взвешивать», — наморщила лоб я. «То есть это означает тяжелый?» «Я кажусь тебе песадо?» — спросил он с волнением. «Нет, что ты!» — посерьезнела я. «Расскажи мне про Мадрид. Это красивый город?» «Да, очень. Как ты?» — сказал он, и у меня по спине побежали мурашки. Никто никогда не говорил мне таких прекрасных вещей, да еще и таким славным голосом. Подошла Марина в сопровождении бородача. Он обнимал ее за талию, а она все хихикала и закатывала глаза. Познакомить нас она не снизошла, но Бенисио быстро произнес: «Рикардо, Мария». Мы кивнули друг другу, а Бенисио с напряжением смотрел то на Рикардо, то на меня, словно проверяя, не отобьет ли меня его друг. Не перетянет ли внимание? А может, он по привычке следил за порядком? Говорят же, что есть люди, на которых профессия накладывает отпечаток. «Что вы посмотрели в Барселоне?» — спросил Рикардо у нас с Мариной. «Все ночные клубы на первой линии у моря», — жеманно ответила она. «А я учусь», — смущенно призналась я. «Молодец», — похвалил Бенисио. «Но так нельзя. Нужно пройтись по музеям». «Музеем?» — с презрением переспросила Марина. «Ты не любишь музеи?» — нахмурился Рикардо. Она тут же переменилась в лице. «О, нет-нет, я обожаю музеи, жить без них не могу». Тут все засмеялись, даже Бенисио.